после некоторого раздумья изволила сказать, что даст ответ спустя определенное время. Однако, судя по ее виду, пришла в немалое замешательство и никак не могла склониться к какому-либо решению. А когда Чокон удалилась, принялась читать молитвы, называемые «оратио», перед изображением Пресвятой Девы Марии и твердила сии молитвы с усердием и жаром чуть ли не каждый час. Тут, кстати, упомяну, что вышеназванные «оратио» читались не на языке страны нашей, Японии, а на языке южных варваров, именуемом, если не ошибаюсь, латынью. И нашим ушам слышалось все время одно лишь непонятное слово «носу», «носу», искаженное латинское «ностер». Так что терпеть сию смехотворность, и притом не смеяться, изрядная мука. Четвертое. В 12-й день никаких особых событий не отмечалось. Только с самого утра госпожа пребывала в прескверном расположении духа. Поскольку в такие минуты обходилась она крайне сурово не только с нами, но даже с супругой молодого князя Йоитиро, непрерывно говоря разные колкости и делая замечания, все в доме старались попадаться ей на глаза как можно реже. «Вот и сегодня», — опять выговаривала она супруге господина Йоитиро, «что та белится и румянится слишком густо», приводила в назидание притчу о павлине из сказаний Эзопа, так, если не ошибаюсь, именуется сия книга, и долго-долго ее отчитывала, так что все мы от души жалели бедняжку. Эта госпожа доводится младшей сестрой супруги господина Укида, владельца соседней усадьбы, и хотя назвать ее умницей я, пожалуй, бы затруднилась, зато красотой может она поспорить с самой прекрасной куклой, сделанные искусным умельцем. Пятое. 13-го дня к нам на кухню явились вдвоем самураи Огасавара Сёсай и Кавакита Ивани. В усадьбе Хасакава соблюдалось строгое правило, согласно которому вход на женскую половину возбранялся не только мужчинам, но и детям. А посему издавна повелось, что все вассалы должны были являться на кухню, и о каком бы важном деле ни шла речь, все докладывали госпоже через нас. Возникло сие правило исключительно от того, что и у князя, и у госпожи Сюрин нрав был чрезвычайно ревнивый. Посторонние же правила всему немало дивились. А господин Морита Тахей, вассал князя Курода, говорят, даже посмеялся. «Ну и неудобные же порядки у вас в доме». Однако недаром говорится, что худо без добра не бывает. Нам, прислужницам, это правило отнюдь не казалось неудобным. Шестое. Итак, Ивани и Сёсай вызвали девицу по имени Симо и подробно ей рассказали, что, по слухам, в скором времени будто бы ожидается от господина Дзибусё указание выставить заложников от всех княжеских домов, где главы семейств отбыли на восток. И хотя пока это всего-навсего недостоверные толки, все-таки им хотелось бы выслушать соображения госпожи Сюрин насчет того, как тут надлежит поступить. Поделившись со мной этими новостями, Симо сказала: «Поистине, как нерасторопны эти самураи, оставленные для охраны усадьбы на время отсутствия князя. Ведь о том же еще позавчера донесла нам Чокон. Ох-ох, вот так свежая новость! Спасибо им за труды». И в самом деле удивляться тут нечему. Все новости всегда попадали к нам раньше, нежели достигали слуха вассалов, оставленных для охраны усадьбы. Да и то сказать, Сёсай был всего-навсего честный, прямодушный старик, а Ивами — грубый силач, вояка, знавший толк в одном лишь военном деле. Так что, по моему разумению, оно и быть не могло иначе. Однако, поскольку сие повторялось очень уж часто, то не только у нас, ближайших прислужниц, но и у всей женской череди вошло в обычай вместо поговорки «это всему свету известно» говорить «это и самураям из охраны известно». Седьмое. Итак, Симо доложила обо всем госпоже Сюрин, и госпожа изволила высказаться так. поскольку, мол, между супругом ее, князем Хосакава, и господином Дзибусио давно существует вражда, можно не сомневаться, что, коль скоро начнут брать заложников, первым делом явятся к нам в усадьбу. Надежды,